Священный долг и почетная обязанность. Глава 20. 27 декабря ценой невероятных усилий вышел в город. Время было уже около 19:30 по местному времени, как в патруль заступили бравые ребята из десантно-штурмовой бригады. Я уже рассказывал вам, как они несут службу в патруле. Видимо, у них горел план, и они усмотрели у меня нарушение формы одежды. Итак, мой предновогодний звонок канул, так сказать, в небытие. Эту ночь я провел в комендатуре, откуда, естественно, позвонить вам не мог. На следующий день за мной заехал мой начальник, майор Ларцев, и мы на его москвиче двинули в полк. Оказалось, что весть о моем аресте произвела на всех большое впечатление. 29 декабря 1987 года. Строго говоря, нарушение формы одежды в тот день действительно имело место. В помещении переговорного пункта было душно и жарко, и в ожидании своей очереди я растянул крючок у ворота. Самое обидное, что я уже почти подошел к освободившейся сотруднице и собирался назвать ей номер московского телефона. Но вместо этого мне пришлось объясняться с огромным десантником, выше и шире меня в несколько раз. Собственно, мне и объясняться-то не довелось, потому что это дело выглядело абсолютно бесполезным с учетом наших традиционных отношений с ДШБ. Решив, что тратить нервные клетки бессмысленно, я с высоко поднятой головой проследовал вместе с моим конвоиром в городскую военную комендатуру. В комендатуре имелись небольшой плат, на котором проходил ежедневный развод патрулей, а также несколько помещений, в том числе малюсенький изолятор временного содержания. Оттуда потенциальные нарушители правопорядка могли переехать уже на гауптвахту, расположенную в другом месте, подальше от центра города. Ночь я провел в одиночестве, ибо больше никого поймать в тот день патрульным десантникам не удалось. Спать было ужасно неудобно, потому что никаких матрасов в обезьяннике, конечно, не предусматривалось, и приходилось довольствоваться собственной шинелью, брошенной на деревянные нары. Гораздо хуже оказалось то, что не предусматривалось и никакой кормежки. Предполагалось, что пребывание в комендатуре не может быть столь продолжительным, чтобы арестант успел бы за это время проголодаться. Оставалось уповать на врожденный оптимизм, который, к счастью, не подвел и на этот раз. Часов в 10 утра дверь распахнулась, и дежурный сообщил, что меня ждет комендант. Это стало некоторой неожиданностью, а потому что полковник Уфимцев, военный комендант города Кутаиси, обладатель густых, если не сказать густейших усов, очень редко снисходил до столь незначительных персон, каковой я сам себя считал. Озадачившись тем, что бы это значило, я направился в новый для меня кабинет на встречу с новым начальником. «А, Норкин, заходи. С места в карьер взял Уфимцев. Ты же у нас из Москвы будешь». «Так точно, товарищ полковник». «Это очень хорошо, очень хорошо». «У тебя с домом связь есть?» «По телефону с переговорного пункта», — ответил я, недоумевая, с какой стати комендант задает мне такие очевидные вопросы. «Ну, это само собой», — как бы согласился со мной полковник. «У меня к тебе вот какое дело, брат. Меня переводят в Чехословакию, мне нужны билеты на самолет. Можешь ты мне как-то с этим помочь?» В те благословенные времена, когда Советский Союз еще казался незыблемым оплотом спокойствия в бушующем море мировой нестабильности, купить для кого-то билеты на самолет, в общем-то, особенного труда не составляло, поэтому я, разумеется, согласился. Выяснилось, что полковник Уфимцев пытался купить билет из Москвы в Прагу, находясь в Кутаиси, но это оказалось задачей неподъемной по своей сложности, а тут я как раз и подвернулся ему под руку. Вернее, не ему, а патрульному из ДШБ. То, что я москвич, он узнал этим же утром чуть ранее. Уфимцеву позвонил подполковник Жилин, один из командиров наших кабачков, который после отъезда Дьяконова исполнял обязанности начальника штаба. Думаю, что особенно долго уговаривать коменданта ему не пришлось, потому что еще во время нашего с Уфимцевым разговора к дверям подкатил майор Ларцев на своем умопомрачительном москвиче. Он приехал забирать меня домой. Мы с комендантом договорились о наших совместных действиях, после чего я сел к Ивану Дмитриевичу в машину. Он рассказывал, что никто сначала не поверил в то, что меня арестовали, а я думал, как же мне все-таки повезло, что я оказался единственным москвичом на весь полк. А еще говорили, что, мол, москвичей не любят. Кстати, земляка мне привезли сразу после праздника. На Новый год в Кутаиси наконец-то выпал снег. Причем еще днем ничего не было, а часам к 9 вечера навалило сантиметров 15. Правда, и продержался он всего несколько часов, без следа растаяв уже к вечеру 1 января. Нам его даже убирать не пришлось. Мой второй армейский Новый год очень сильно отличался от нижегородского. Хотя бы тем, что в Кутаиси не росли елки. Мы наряжали пальмы, которые торчали повсюду, и на улице, и в помещениях в больших кадушках. Кроме того, в Кутаиси праздник встречали два раза. Сначала по местному времени, а потом по московскому, отстававшему на один час. Еще одно отличие заключалось в самой праздничной атмосфере. В Кутаиси наступление Нового года отмечали настоящей канонадой. Интересно, откуда местное население доставало такое немыслимое количество ракет? Хотя что-то подсказывало, что без участия нашего военнослужащего брата дело не обходилось. Стрельба в небо продолжалась минут 30, чтобы потом еще на пару минут возобновиться после московской полуночи. Но самое главное, в Кутаиси у меня была возможность отмечать Новый год по-взрослому, за настоящим столом, накрытым в полковом клубе. К этому времени наша компания уже сформировалась окончательно. Помимо меня, представлявшего, так сказать, верховное командование, то есть штаб, в нашу могучую кучку входили Толик Ярошенко, уже пару месяцев трудившийся полковым почтальоном, Игорь Ермолюк, отвечавший за благополучие хоздвора, Олег Мороз, полковой киномеханик, Витька Троповский, водитель из нашего взвода, Серега Черноземов, Сашка Чистов и Алан Тедеев. Формирование коллектива шло двумя путями. Первый — по месту жительства. Ярошенко, Мороз, Ермолюк и Троповский были родом из Житомира и знали друг друга еще по гражданке. Второй — творческий. Все вышеназванные являлись членами полкового вокально-инструментального ансамбля. Ансамбль назывался «Резонанс», и хотя формально руководил им начальник клуба, старший лейтенант Мелешко, на практике худруком был Олег Мороз, навсегда заклейменный прозвищем «Полковник». Почему Олега так звали, я уже забыл, а вот то, как мы с ним познакомились, наоборот, помню очень хорошо. А начали мы с ним с того, что поругались. «Веа Резонанс» с момента появления в нем Мороза стал активно развиваться. И как любой растущий музыкальный организм, ансамбль быстро стал испытывать репертуарный голод. Олег откуда-то узнал, что я могу относительно ловко складывать слова в некие подобия стихотворений. Ну, приблизительно так. Послушаем немного тишину и выключим свои магнитофоны. Отправимся в чудесную страну, где шорохов и звуков миллионы. Возьмем палатку и махнем с тобой туда, где воздух льется свежий, словно мята. Где медленно течет в реке вода, серебряно звеня на перекатах. Где по ночам не слышен шум машин, и где кукушка нам года считает. Где светлый лист, сорвавшийся с осин, кружится в воздухе и эхо порождает. Послушай, как смеется муравей, как папоротник в полночь расцветает. Как старый бородатый чародей в прозрачном небе звезды зажигает. Послушаем немного тишину, послушаем хотя бы миг украдкой. Отправимся в чудесную страну, где соловей рыдает над палаткой. Олег подошел ко мне с предложением посотрудничать. Видимо, я в тот момент пребывал в не самом радужном расположении духа, потому что предложение это мне не понравилось. Точнее, не понравились те тексты, которые Олег писал сам. Помнится, буквально физическое отторжение у меня вызвало использованный им глагол «лобать». Вот ведь каким высокомерным застранцем я был, ужас. В честь Олега он быстро опустил меня с небес на землю, проявил терпение, такт, скромность и способность не обижаться. В общем, спустя несколько дней я оказался принят в ансамбль на должность, скажем так, автора текстов. Ну и покатилось. До того, как наш ансамбль набрал обороты, с песнями для солдатской души было как-то не очень. Возможно, сказывался вавилонский состав нашей части, в которой смешались десятки национальностей, а следовательно, языков и песен. Самое ужасное, что русские и украинцы тоже распевали какие-то дичайшие гимны, авторы которых, несомненно, заслуживали вечного горения в геенне огненной. В моей памяти до сих пор сохранился отрывок весьма популярной песенки, которую знали в полку все без исключения. Это окончание первого куплета и припев. Мотив я помню приблизительно, это было что-то восточное, и исполнялось на квазирусском языке с нарочитым аканьем. «А потом меня поймает добрый доктор Арбалит, восстановит операции моей жизни живота, кишки-мишки выбирает и бросает на песок, разным сортам пятишкаляр килювает мой кишок. Ай, Джан, бодри, Джан, приходи ко мне, лапка, будем кушать баклажан и зеленый травка. Ай, Джан, бодри, Джан, какой ты хороший, у меня дома есть ишак на тебя похожий, у меня дома есть ишак на тебя похожий». Ну, думаю, комментарий излишний. Олег решил исправить ситуацию и приступил к усиленным репетициям. Аппаратура, собранная с миру по нитке, тем не менее, позволяла создать вполне работоспособный состав. Сам Олег играл на гитаре и пел, Сашка Чистов пел и отвечал за клавишные, причем отвечал в буквальном смысле, он не только играл на синтезаторе, но и оберегал его, потому что инструмент ни в коем случае нельзя было переворачивать, ибо клавиши выпадали. Черноземов выступал в качестве бас-гитариста, Тедеша сидел за ударными, а Игорь Ермолюк служил лидер-вокалистом. На долю Ярошенко и Троповского, который, кстати, мог подменять Черноземова на басу, приходились всячески вспомогательные обязанности, что-нибудь припаять в случае необходимости. Я, как планировалось изначально, должен был попробовать обеспечить группу новым материалом, но, как водится, со временем полномочия мои расширились.